Древняя Русь в своих политических верованиях, понятиях, общественных отношениях, во всем складе своего быта выработала очень обильный материал верховной власти, не идеал, а именно материал, которому московские государи по своим личным особенностям и по условиям своего положения придавали различные формы или физиономии. Царь Иоанн Грозный – одну, царь Алексей – другую. Но во всяких руках древнерусская государственная власть пользовалась почти одинаковыми средствами действий на волю подвластных, за исключением церковной проповеди о власти от Бога, проповеди, обращавшейся к совести верующего. То были простейшие средства политической педагогики, стимулы, обращенные к элементарным инстинктам человека и первичным связям общежития. К стимулам второго рода относились, например, ответственность родственников за преступника, наказание его жены и детей конфискацией его имущества. Петр Великий не выработал нового типа власти, но переработал старую власть, дал ей новые средства действия, научные знания, небывалую энергию, поставив ей новые задачи и расширив ее пределы, особенно за счет церковной власти. Важно то, что Петр пытался изменить самое обращение власти к подданным. Древнерусская государственная власть обращалась к своим подданным, если не всегда как властелин к рабам-домочадцам, то как строгий отец к детям-малолеткам, приказывая исполнять, не рассуждая, или дозволяя рассуждать только о способе исполнения, а не о смысле надобности исполняемого. Петр сохранил за властью прежнюю строгую физиономию, но несколько смягчил ее обращение, тон речи. Но едва ли не первый в своих указах заговорил с народом о самых основах государственного порядка, о добре общем, о пользе народной, об обязанностях, должностях государя. В повелителе сказался правитель. Из-за грозного указа блеснул примиряющий принцип. В голосе домовладыки послышалось признание зрелости домочадцев. Власть обращалась не с одними угрозами к неисправному или непослушному подданному, но и с доверием к здравому смыслу народа. Призывала его не только исполнять волю государя, но и рассуждать о необходимости ее исполнения для государства, о побуждениях ею руководящих, а это уже призыв к некоторому участию в государственных делах. Подготовка к политической самостоятельности, своего рода политическое воспитание. Петр расширил, зато и заработал свою власть. Оправдав ее расширенные пределы, увенчав ее громадными успехами, стараясь уяснить ее народу не только как свое право, но и как насущную потребность, он и перешел в народную память как небывалый образ царя, который даром хлеба не ел, пуще всякого мужика работал. Но этот образ, долженствовавший стать образцом, долго оставался одиноким, без подражателей. Ближайшие преемники и преемницы Петра не стеснили доставшейся им власти. Они не были в состоянии оправдать ее, не понимали ни ее средств, ни задач, злоупотребляли первыми и забывали последние. Некоторые, удерживая за собой эту власть, охотно слагали с себя бремя правления, лишь бы им оставили свободу предаваться своим удовольствиям. Скоро немцы, по выражению Винского, забившиеся подобно однодневной мошке в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать и его голову. Бероновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной. Санкт-Петербург, из русской столицы, построенной преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. В воде Ломоносова на воцарении Екатерины II Петр Великий встает из гроба и, обозревая дела, приключившиеся в России с его смерти, до этого воцарения, гневно восклицает: «На толь воздвиг я град священный, дабы врагами населенной россиянам ужасен был». Власть из источника закона стала превращаться в его замену, то есть в самовластие, а частые смены на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось 5, и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, малопонятным народу, имели вид политических приключений и сообщали сменившимся правительствам характер случайностей.